Третье. И точно, уже с самого начала необходимо остановиться и перевести дух. И каждую следующую главу Достоевский мог бы закончить теми же словами: «Дайте дух перевести». И у него самого, и у читателя дух захватывает от той бурной и дикой стремительности, с какой новые мысли вырываются из неведомых до того глубин его встревоженной души. Он не знает, что с ним, зачем эти мысли, не знает даже, мысли ли это или просто наваждение. К добру они, ко злу, спросить некого. На такие вопросы никто не может ответить, никто, ни другие. Ни сам Достоевский не может быть уверен, что эти вопросы можно задавать, что они имеют какой-нибудь смысл. Но и отогнать их нельзя, и даже, кажется, иной раз не нужно. В самом деле, такая мысль: человек 19-го столетия должен быть существом по преимуществу бесхарактерным, деятель ограниченным. Что это такое? Серьезное убеждение или пустые слова? На первый взгляд и вопроса быть не может, слова. Но позвольте напомнить, что один из величайших мыслителей древности, всеми признанный Плотин, о нем Достоевский, кажется, и не слышал, высказал ту же мысль, хотя в иной форме. И он утверждает, что деятель всегда ограничен, что сущность деятельности — самоограничение. Кому не под силу, кто не хочет думать, созерцать, тот действует. Но Плотин, такой же исступленный, как и Достоевский, эту мысль высказывает совершенно спокойно, как чуть ли не что-то само собой разумеющееся, всем известное и всеми признанное. Может быть, он и прав. Когда хочешь сказать такое, что идет вразрез с общепринятыми суждениями, лучше всего совсем и не повышать голоса. Проблематическое, даже совершенно невероятное, преподнесенное как само собой разумеющееся, часто принимается, как и в самом деле очевидное. Впоследствии и Достоевский иной раз пользовался таким приемом, но сейчас он слишком взволнован и встревожен нахлынувшими на него откровениями и далеко не владеет собой. Да и той школы, той опоры, которую имел за собой Плотин, у Достоевского не было. Плотин — последний в целом ряде рожденных Грецией великих мыслителей. За ним чуть ли не тысячелетие напряженнейшего философского творчества. Тут и стоики, и академики, тут Филон Александрийский, Аристотель, Платон, Сократ, Парменид. Все величайшие мастера и художники слова и мировые признанные авторитеты. Ведь и Платон знал подполье, только он назвал его пещеры и создал великолепную, прогремевшую на весь мир, притчу о людях как обитателях пещеры. Но он это умел так сделать, что никому и на ум не пришло, что платоновская пещера есть подполье, и что Платон — ненормальный, болезненный, озлобленный человек, по поводу которого другим нормальным людям полагается измышлять теории оздоровления и тому подобное. А между тем, с Достоевским в подполье произошло то же, что и с Платоном в пещере. Явились новые глаза, и там, где все видели реальность, человек видит только тени и призраки, а в том, что для всех не существует, истинную, единственную действительность. Не знаю, кто достиг больше своей цели — Платон, создавший идеализм и покоривший себе человечество, или Достоевский, рассказавший о своих видениях в такой форме, что все отшатнулись от подпольного человека. Я сказал «своей цели», но, пожалуй, я не точно, даже неправильно выразился. Едва ли у Достоевского или Платона была определенная сознательная задача, когда один говорил о пещере, другой — о подполье, как едва ли можно допустить сознательную цель у существа, впервые вырывающегося из небытия к бытию. Цели приходят позже, много позже, а вначале цели не бывает. Человека давит мучительное чувство небытия, чувство, которое на нашем языке и не имеет даже для себя особого названия. Это то неизреченное, как принято говорить, но на самом деле не неизреченное, а еще не осуществившееся. Быть может, до некоторой степени понятие об этом или хоть намек на это состояние мы дадим, если скажем, что тут чувство абсолютной невыносимости того состояния равновесия, законченности, удовлетворенности, в котором обычное сознание многие у Платона или всемство, все мы у Достоевского, видят идеал человеческого достижения. Антисфен, считавший себя учеником Сократа, говорил, что он лучше готов сойти с ума, чем испытать чувство удовольствия. И Диоген, в котором современники видели сошедшего с ума Сократа, тоже больше всего в мире боялся равновесия и законченности. И, по-видимому, жизнь Диогена в некоторых отношениях полнее раскрывает пред нами сущность Сократа, чем блестящие диалоги Платона. Во всяком случае, тот, кто хочет постичь Сократа, должен по меньшей мере столько же вглядываться в отвратительное лицо Диогена, как и в прекрасный классический образ Платона. Сошедший с ума Сократ, быть может, и есть тот Сократ, который больше всего о себе расскажет. Ведь здравомыслящий человек, и умный, и глупый, говорит не о себе, а о том, что может быть нужно и полезно всем. Здравомыслящий человек только потому и здравомыслящий, что он высказывает годные для всех суждения. И даже сам видит только то, что всем и всегда нужно. Здравомыслящий человек есть, так сказать, человек вообще. И, быть может, любопытнейший парадокс истории, над которым очень бы следовало задуматься философам, в том, что Сократ, бывший менее всего человеком вообще, требовал от людей, чтобы они его считали человеком вообще преимущественно, и ничего другого в нем не искали. Этот завет Сократа принял от него и осуществил Платон. И только киники, предшественники христианских святых, пытались выдать миру великую тайну Сократа. Но киники прошли бесследно в истории. История тем и замечательна, что она с неслыханным, почти сознательно человеческим искусством заметает следы всего необычайного и экстраординарного, происходившего в мире. Оттого-то и историки, то есть те люди, которые наиболее всего интересовались прошлым человечества, особенно прочно убеждены, что все в мире происходило всегда естественно и по достаточным основаниям. Основная задача науки истории, как ее понимали всегда и понимают сейчас, в том именно и состоит, чтобы воссоздать прошлое как непрерывную цепь причинно между собой связанных событий. Для историков Сократ был и должен был быть только человеком вообще. То, что в нем было, собственно, сократовского, не имело будущего, и потому для историка как бы и не существовало. Историк ценит только то, что попадает в реку времени и питает ее, а остальное его не касается. Он даже убежден, что остальное бесследно исчезает. Ведь это остальное, то, что из Сократа делало Сократа, не есть ни материя, ни энергия, которая оберегается от гибели никем не созданными, а потому вечными законами. Собственно, Сократ для историка — это то, что ничем не охранено. Пришел — ушел, был — нет. Это ни в какой, ни в земной, ни во вселенской экономии учету не подлежит. Важен Сократ — деятель, тот, который оставил после себя следы в потоке общественного бытия. Мысли Сократа нам нужны и теперь. Нужны и некоторые поступки и дела его, которые могут служить образцом для других, как, например, его мужество и спокойствие в час смерти. Но сам Сократ, разве он кому-нибудь нужен? Оттого он и исчез бесследно, что никому не нужен. Был бы нужен, был бы и закон, надежно его охраняющий. Есть ведь закон сохранения материи, не допускающий, чтобы хоть один атом превратился в небытие.